Глава третья. Исполнитель желаний. Когда Марине исполнилось 7, она впервые услышала сказку о джиннах. Мифические создания, обладающие волшебной силой исполнять желания. Настолько могущественные, что способны управлять реальностью и менять человеческие судьбы. Лишь бы завладеть металлической лампой, где точился бедный несчастный джинн. И в благодарность за освобождение он выполнит любые твои 3 желания. Сказка поразила юное сознание девочки. Ночью Марина грезила о том, как однажды попадает на восток, в древний город Аграбу. Находит Аладдина, который с удовольствием отдает свою драгоценную лампу. И джинн исполняет ее самые заветные желания. О чем девочка мечтала тогда? Как и любой ребенок в то время. Живая кукла Барби. Робот, способный не только двигаться, но и разговаривать, запоминать фразы, а также плакать и смеяться. Настоящее чудо. Но джинны оказались выдумкой. И если бы существовали, то Марина загадала только одно желание — вернуть отца. Именно он рассказывал чудесные сказки дочери. Когда возвращался из плавания, в грязной запачканной одежде, провонявшей рыбой и морской водой. Но для Марины это был самый лучший запах на свете. Примерно в то же время девочка стала набирать вес. Марина выдохнула и перестала крутить педали. Тело покрылось липким потом, волосы встали дыбом. Она с облегчением приникла к тренажеру, стараясь выровнять дыхание. Девушка вытащила ноги из педали, слезая с седла. Ноги горели, словно кто-то облил бензином и поджег. Сердце не переставало стучать, отбивая безумный ритм. Марина взглянула на монитор. Все-таки какой-то толк от велотренажера есть. 20 минут мучений, а проехала меньше 10 километров. Но калорий сожгла изрядно. Разве что строка с пульсом вгоняла в дрожь. Странно, что вообще еще на ногах стоит. Электронные весы стояли рядом. Девушка встала на металлическую стойку, ощущая, как та прогибается под ее весом. Прикрыла глаза, загадывая желание у несуществующего джинна. Бог на молитвы все равно не отвечал. «Блин!» — с горечью воскликнула Марина. «Да не может быть! Ты что, смеешься?» На черно-белом экране весов застыла предательская цифра. 90 килограммов. Сбросила за сутки 200 грамм. Это даже не смешно. Тут плакать надо. Марина соскользнула на пол, упала на диван и положила руки под голову. Да, она толстая. Для 15-летней девочки такой вес хуже смерти. Особенно в школе, где на любой твой шаг смотрят, как под микроскопом. Нельзя сказать, что Марина не привыкла к своей полноте. Большую часть жизни провела в городе, на севере, возле полярного круга. Отец работал на рыболовецком судне, пропадал в море месяцами. Из-за таяния льдов ловля рыбы стала весьма выгодным делом, так что на жизнь Марине с мамой хватало. На севере все иначе. Люди другие, да и порядки отличаются. Никто не посмотрит на то, какая ты, толстая или худая, маленькая или высокая. Все равны. А в школе все было отлично. Марина шла на золотую медаль. Никто не потешался. Находились друзья. Марина встала с дивана. Надо сделать уборку в доме. Но прежде всего успеть поужинать. Многие люди не понимают, что лишний вес образуется не из-за постоянного переедания. Жировые отложения остаются по весьма тривиальной причине — замедленный обмен веществ. Организм не успевает переработать продукты. В итоге с каждым днем прибавляет массу тела. Марина знала причину. Но остальным в школе ничего не докажешь. Да и кто захочет ее слушать? Девушка вышла из просторной гостиной. Квартира досталась им с мамой от бабушки. Огромная, трехкомнатная, с отдельным санузлом и ванной. На севере такой роскоши не было. Марина пересекла длинный коридор. Пошла на кухню, включила свет. Нет, ей не хотелось есть, когда она нервничала. Как раз наоборот, тошнило от еды. Но с обеда во рту и маковой росинки нет. Кухня отделана в старом советском стиле. Разве что газовая плита и холодильник новые. Телевизор на полке привезли с севера. Обычный, плазменный, но хоть недорогой. «Первый канал», — воскликнула девушка. Телевизор включился, впуская в комнату громкий мужской голос. «Корпорация «Нанотек» скрывает от нас свои истинные мотивы. 2 дня назад до меня дошли слухи, что в городе Магнитогорске из-за их оплошности погиб ребенок». Марина навострила уши. «Ничего себе! Впервые об этом слышит. Хотя, может, это другой Магнитогорск, что на Урале?» Девушка раскрыла холодильник. Не без тоски взглянула на кастрюлю, полную котлет. «Михаил Алексеевич, вы выдвинули свою кандидатуру на пост депутата Думы?» — затрещала картавая репортерша. «Уверены, что вас пропустят туда. У вас много противников среди не только политиков, но и населения». Марина достала 2 листика салата. Немного помедлив, взяла вареное яйцо. «Ничего, завтра утром попьет только чай. Проклятая диета не дает результатов». «Эти так называемые политики...» Лицо Михаила Громова взяли крупным планом. Девушка скривилась. Морщинистый, плешивый мужик. «Продались корпорации, готовы выполнять для них любую грязную работу, как собачонки в цирке. Я не хочу называть имен, но думаю, что многие по ту сторону экрана догадаются, о ком я. Депутаты думают лишь о том, чтобы наполнить карманы деньгами. Плевать им на русский народ!» Девушка присела на стул, слыша недовольный скрип под собой. Откусила половину яйца, не сводя глаз с экрана. «Партия консерваторов выступает за прекращение действий «Нанотек» в стране», — пищал Громов, сверкая глазами и поднимая кулак. «Разве вы не понимаете, что они берут под контроль наши жизни? Нанороботы представляют реальную угрозу нашей безопасности. Сегодня вы ввели в себя машины, а завтра они контролируют ваш мозг. «Нанотек» желает превратить людей в своих послушных зомби. Главная цель — захват всего мира». Марина чуть не подавилась листом салата. Откашлялась и крикнула. «Отключись!» Экран телевизора погас. Не понимает она политиков, особенно таких, как этот Громов. Разве он не понимает, чего пытается лишить людей? Нанороботы обеспечили идеальное здоровье, продлили жизнь и, что самое главное, покончили с ожирением. Корпорация строила свои центры по всей стране, но процесс происходил очень медленно. Лишь на европейской территории страны, вплоть до Урала, люди приобщились к новой жизни. Тысячи городов и деревень в Сибири и на Дальнем Востоке лишены возможности ввести нанитов. Многие люди там даже не знают о существовании корпорации. Пока Марина жила на севере, то и представить не могла, что технологии дошли до такого уровня. Она услышала о нанороботах поздно, но для того, чтобы подключиться к программе, нужно ехать на юг. Отец строго-настрого запретил это делать, потому что, как и большинство людей, не доверял слухам. Но однажды папа не вернулся с моря. Марина вышла с кухни. Надо успеть сделать уборку до маминого прихода. Да и уроками заняться. Завтра контрольная по алгебре. Зашла в гостиную. Бросила грустный взгляд на велотренажер возле окна. Хотелось взять весы и выкинуть с 4-го этажа. В остальном комната выглядела комфортно. 2 дивана возле левой стенки, телевизор на тумбе по другую сторону. Но особой любовью девушки пользовался старый проигрыватель, лежавший на столике возле двери. Марина покопалась в коробке, где стопкой лежали огромные конверты с виниловыми пластинками. Досталась от отца, а тому от деда. Семейная реликвия Соколовых. И стоила сейчас кучу денег. Но Марина лучше бы стала жить на улице и питаться отбросами, чем продала проигрыватель с пластинками. Девушка достала из конверта кружок пластинки. Смахнула несуществующие пылинки и вставила в проигрыватель. Осторожно положила иглу на поверхность крутящегося диска. Музыка полилась не сразу. Скрипучий звук наполнил комнату. Марина отошла к дивану, где уселась, положив ногу на ногу. «Уборка — скучное рутинное занятие? Только не для нее!» «Бобик, ко мне!» — крикнула девушка. «Давай, вылезай, не бойся!» Робот-уборщик высунулся из-под дивана. Он действительно напоминал собаку, этакую дворняжку. Темная шерсть покрывала металлическую кожу. Бобик затявкал и принялся ездить по ковру, собирая пыль. «Танцуй!» — усмехнулась Марина и хлопнула в ладоши. «Как мама тебя учила?» Робот приостановился, обернулся к девушке. Блестящие глаза-бусинки на квадратной голове словно подмигнули. И началось светопредставление. Робот подпрыгнул и стал кататься по комнате, крутясь в замысловатом вальсе. Музыка из проигрывателя будто распаляла его пыл. Звук казался живым, чистым, ласковым. Не то, что в современных наноплеерах. Марина подпевала, с трудом сдерживая смех. Робот взлетел в воздух, издавая едва слышное жужжание. Как и девушка, он обожал песни Абба. На целых 5 минут девушка забыла обо всех проблемах, терзавших подростковый ум. Реальность слишком жестока, беспощадна, не жалеет слабаков. Особенно в школе, где борьба за счастливые дни идет не на жизнь, а на смерть. Марина приехала в Магнитогорск 1,5 года назад и только недавно обратилась в нанотек, где ее поставили в долгую очередь. Ведь прописки в городе девушка до сих пор не получила. 2 долгих недели ожидать, чтобы избавиться от лишнего веса. Выдержит ли она эти 14 дней? Или сорвется? «Упрямая мартышка», — говорил отец незадолго до смерти. «Никогда не думал, что моя дочь станет такой упертой. Но я рад, что ты такая. Никому спуску не дашь в будущем. И все переживешь». Известно, каждая девушка находила что-то в себе, что хотела изменить. Не тот нос, не те скулы, не тот рот. Марина не вносила в себе абсолютно все. Раньше она с этим могла смириться. Никто не дразнил, не издевался, не шутил по поводу лишнего веса. Но с приездом в Магнитогорск Марина узнала, каково это — ненавидеть себя. И действительно, что в ней можно любить? Пухлые щеки, двойной подбородок, шею, которую и увидеть-то невозможно, настолько слилась с массивным телом. Толстые руки с пухлыми пальцами, круглый живот, огромный зад. Длинные ноги, но с такими ляжками, что в дрожь бросает. И грудь огромная, что вымя у коровы. Нет, конечно же, все не настолько плохо. Марина любила себя накручивать, особенно после дня в школе. Но толстушкой она была, это факт. Сквозь грохот музыки послышался громкий женский крик. «Сделай тише, дочка! У меня раскалывается голова после работы!» Марина чуть не подпрыгнула. «Мама пришла!» «Так рано!» Девушка щелкнула пальцами. Робот-уборщик возмущенно тявкнул и приземлился на телевизор. Мать вошла в гостиную, обводя комнату усталым взглядом. Сквозь стекла очков в роговой оправе блеснули проницательные глаза. «Уборка была! Или дискотека?» — спросила она. «Люблю эту пластинку. Молодец, что поставила». Марина убавила громкость, скользнув пальцем по кнопке. «Я не успела приготовить ужин», — виноватым тоном сказала девушка. «Но сейчас могу по-быстрому». «Не надо. У меня нет аппетита», — покачала головой мать. «Такой оврал на работе, не представляешь. Шеф рвет и мечет. Кто-то из отдела потерял важный документ». «Ну ты же не виновата», — бросила Марина. «Чего себя мучить?» «Владимир Алексеевич кого угодно измучает», — обреченно произнесла женщина. «Ладно, хочу забыть об этом на сегодня». Марина с трудом выдавила из себя улыбку. Мать имела юридическое образование, но большую часть жизни проработала библиотекарем. Книги любила больше, чем закон. После переезда в Магнитогорск пришлось устроиться одним из юристов фирмы по производству запчастей. Взрослая, 40-летняя женщина вынуждена работать на молодого директора, обладавшего нешуточной манией величия. Марина тяжело переносила уход отца. Зато мама стоически отнеслась к смерти любимого мужа. Всегда была такой. Ни слезинки не прольет, а если и проявит слабину, то только в одиночестве. Марина уважала мать за это. Но иногда так хотелось поплакать вместе с ней. Корабль отца затонул у берегов Новой Земли, попав в мощный шторм. Внезапно налетевшая волна перевернула баркас. Никому не удалось выплыть. Папа сгинул в морской пучине, и даже похоронить было нечего. «Ты уроки сделала?» — спросила мать, прислоняясь к стене. «Только не говори, что ничего не задавали. Не пройдет этот фокус». «Я тебе никогда не врала», — с едва заметной обидой ответила Марина. «Просто не договаривала. Ту двойку я схлопотала случайно. Марин, пойми, я же не собираюсь тебе нотации читать, — вкрадчивым голосом произнесла женщина. Сама в твоем возрасте получала плохие оценки из-за глупой оплошности. Или учитель придерется. Но ты тянула на золотую медаль в той школе. А как только приехала сюда, скатилась на четверки. А то и хуже. «Здесь другие требования», — солгала девушка. «И я не хочу об этом говорить. К концу четверти все исправлю. Вот увидишь». «Не сомневаюсь. Но дело ведь не в оценках», — сказала мать. «Я беспокоюсь за тебя. Ты стала нервной, дерганной. Постоянно приходишь из школы в плохом настроении. Тебя там обижают?» Марина покачала головой. «Еще не хватало жаловаться на идиотов-одноклассников. К тому же не очень-то хотелось говорить матери об истинной ситуации». «Не больше, чем в прошлой школе», — сказала она. «Тебе принести таблетку от головы?» «Лучше две», — кивнула женщина. «Не могу поверить, что люди в этом городе больше не страдают от мигреней». «Марин, не переживай. Всего через 2 недели нанороботы избавят тебя ото всех проблем. И не делай такую мину. Я прекрасно знаю, что ты мне снова не договариваешь. Я никогда не обращала внимания на твой вес. Ты всегда останешься для меня самой красивой девочкой на свете». Марина вздохнула. «Интересно, в кого она такая пошла?» «Видела фотографии матери со школы. Стройная, длинноногая, занималась танцами и никогда не сидела на паршивых диетах». «Мам, все в порядке», — сказала Марина. «Честно». «Хорошо, иди», — произнесла женщина. «Я, может, прилягу здесь, послушаю музыку. Знаешь, во времена моей молодости Абба уже были классикой». Марина показала матери большой палец, вышла из комнаты, направляясь на кухню. 2 недели. Продержаться, и все закончится. В Магнитогорске находились 3 школы. Одна на северо-востоке, недалеко от железнодорожного вокзала, другая на юго-западе, в сельской зоне города. Марина жила в центральном районе, в панельном 5-этажном доме. До школы рукой подать, 5 минут по проспекту, где даже машины не ездили. Просто и безопасно. Сама школа считалась престижной не только в городе, но и в районе. Здание школы напоминало огромный ромб, который мостиком соединялся с 2 зданиями поменьше — спорткомплексом и бассейном. Кроме того, присутствовал и футбольный стадион с искусственным газоном. Школьная команда ежегодно выигрывала кубок в соревновании районных школ. Марина с утра не выспалась, выпила зеленого чая, от которого только больше хотелось есть. После прогулки по проспекту стало полегче. Желудок перестал урчать, а в голове прояснилось. Весна входила в свои права рано. Апрель, а жарко, как в июне. На севере девушка давно отвыкла от такой роскоши. Там снег лежал и в мае бывало, несмотря на глобальное потепление. Вошла в огромные 2-створчатые двери. Девушка оказалась в огромном фойе. Пол выложен мраморными плитами, стены завешаны картинами и выкрашены желтой краской. С потолка спускаются зеленые ростки плюща, растущего в горшочках, и один бог знает, как установленного на высоте. Марина скользнула взглядом по детям. Разные возрасты, разные лица, но одно в них одинаково. Все стройные, атлетичные, даже худышек нет. Нанороботы поддерживают не только обмен веществ, но и мускулатуру, а главный — вес. Она одна здесь выделяется, словно сорняк в цветочной клумбе. Толстая, неказистая ученица, на которую только пальцем показывать. Сделала шаг вперед и услышала знакомый писк. 2 красных лазерных луча ударили в нее, сканируя тело и лицо. Неприятные ощупывания, хоть и безболезненно. Как только личность установилась, лучи исчезли, приглашая девушку к учебному процессу. Раньше на проходной ставили турникеты, не пускавшие без специальных магнитных карточек. Теперь корпорация установила электронную систему распознавания личности. Дети ощущали себя шпионами, входившими в тайную резиденцию какого-нибудь КГБ. Привыкнуть можно, но не к последствиям. Как только ребенок входил в здание, его личность и время прибытия заносились на облачный сервер школы. Уйти раньше никому не удастся, компьютер заблокирует двери. Лишь после последнего урока можно спокойно свалить со школы, когда твои данные заносятся на сервер, родители с удовольствием могут проверить из дома, что их чада не прогуливали время зря. Конечно же, дети не лыком шиты. Сачковать никто не учит, но это заложено в них на уровне генов. Прятались в спорткомплексе, бегали, курили по туалетам. Один гений однажды сбежал, выпрыгнув со второго этажа, так как на первом стекла ставили пули непробиваемые. Заботятся о школьниках со всей душой. Марина прошла в фойе мимо гардеробных дверей, возле которых сидела угрюмая вахтерша. Несколько первоклашек проскочили рядом, весело смеясь. В спину девушки понеслись крики. «Толстая бочка родила сыночка!» Марина и ухом не повела. Сколько раз уже слышала это. Еще ничего. Бывало и похуже. Но одно дело слышать это от неразумных семилеток, а другое — от сверстников. Неужели ума с возрастом никому не прибавляется? В конце фойе различными цветами сверкала голограмма. Расписание занятий сменяли друг друга каждые 30 секунд. Прозрачные буквы и цифры витали под потолком, навевая мысли о волшебных школах. К концу учебного дня их сменяли огромные улыбающиеся лица отличников, золотых медалистов и прочих клоунов. Девушка вошла в двери, ведущие к широкой бетонной лестнице. Осталось преодолеть 3 пролета и 60 ступенек. Как назло, кабинет 9Б на самом верху. Зато сожжет калорий. Спустя 2 долгих минуты взмокшая Марина, с трудом сдерживая отдышку, вошла в кабинет. Солнечный свет из окон освещает 3 ряда парт, сенсорную доску и пару шкафов с книжками. Дюжина одноклассников весело смеются и болтают. Никто не обратил на девушку внимания. Она как можно тише прошла к задней парте на крайнем ряду и присела, с трудом протискиваясь на стул. Достала из сумки планшет и положила на парту. Марина почти ни с кем не общалась, и в лучшем случае дети делали вид, что ее вообще не существует. 10 косарей потратил», — трещал высокий и красивый шатен Борька Костылеев. «Новая разработка «Нанотек». Поверхность автомобиля покрывается спреем. Так, блин, теперь машине не страшен ни дождь, ни снег, ни прочие осадки. Сам одурел, когда увидел». «Трындишь», — буркнул Коля Синицын, игрок школьной футбольной команды. «Я вчера смотрел по телеку последние новости. Ни о каком чудо-спрее там не упоминали». «Заходи после уроков ко мне, увидишь», — усмехнулся Борька, подмигивая девушкам. «Вы тоже? Покатаемся?» «Как тебе удалось сдать на права?» — спросила Оксана Давыденко, первая красавица класса. «Я уже 3 раза пыталась, но инструктор заваливал». «Головой надо думать, а не другим местом», — заржал Синицын. «Пройдись перед мужиком в коротких шортиках, и сразу получишь права». Оксана фыркнула и ударила парня по голове. Тот, продолжая смеяться, отскочил к своей парте. Марина продолжала слушать, но взгляд скользил к окну, за которым пролетали кучевые облака. Как бы хотелось уйти отсюда, провести день на свежем воздухе, поваляться в травке и понаблюдать за небом. Звонок ударил по ушам, отскакивая от школьных коридоров. Темный прямоугольник экрана на парте осветился ровным светом. Появилось время, а также название предмета. Урок начался. Никто из одноклассников даже не пошевелился. Все продолжали болтать, ничем не выдавая волнения. Плевать им на звонок. 9Б. Урок начался!» — раздался громогласный голос Анны Иоанновны, учительницы истории. «Все по местам! Не заставляйте меня повторять 2. Дети мигом расселись за парты. Несмотря на безалаберные отношения к дисциплине, никто не хотел получать замечаний в табель или 2. Женщина прошла к сенсорной доске, занимая место возле учительского стола на пьедестале. Высокая, худая, как тросточка, все время одевалась в строгий брючный костюм. Дети прозвали ее «царицей» не только за сходство имени с императрицей, но и за суровый нрав. Анна Иоанновна обожала свой предмет и гоняла по нему так, словно готовила детей к вылазке в прошлое. «В начале урока проверим домашнее задание», — сухо произнесла женщина, присаживаясь на стул. «Но сперва кто отсутствует?» Олеся Нилович вскочила с места. Староста класса, отличница и та еще заучка. Но в классе девчушку уважали, ведь не только давала списать, но и прикрывала одноклассников. «Федор Романенко», — поправляя очки на носу, сказала Олеся. «Я звонила ему домой, но никто не ответил. Никто не знает, что с ним. Уже второй день не ходит в школу». «Ясно», — бросила царица, нажимая пальцем на экран стола. «Отмечу в журнале». «Итак, мои дорогие, кто доброволец?» В классе воцарилась мертвая тишина. Марина не без улыбки наблюдала, как некоторые опускают головы, пытаясь спрятаться. «Да бросьте! Я же задала такую прекрасную тему для доклада», — проговорила женщина. «Неужто никто не хочет поделиться с классом знаниями?» Ответом послужило лишь прерывистое дыхание учеников. «Хорошо», — растягивая слова, произнесла учительница. «Кого бы нам вызвать?» «Столько кандидатов?» Марина покачала головой. «Ловит удовольствие она от этого, что ли?» «Соколова, к доске!» Голос Анны Иоанновны напоминал звук искореженного металла. «Поведай же об истории нашего славного города!» Экран на парте замигал. Марина прикусила губу, стараясь не смотреть на застывшие там слова. «Устный ответ. Пройдите к доске». Все головы повернулись к девушке. На лицах читалось облегчение, сменявшееся предвкушением. Марина выбралась из-за парты, глубоко вздохнула и направилась вдоль рядов, стараясь не глядеть на одноклассников. «Мы все внимательно слушаем тебя, милочка», — сказала царица, скрещивая руки на впалой груди. Марина повернулась к сенсорной доске, посмотрела на светящиеся символы клавиатуры внизу и стала печатать. «До 20-го столетия, — сказала девушка, оборачиваясь к классу, — на месте города стояла небольшая деревушка, которой владел помещик Карл Лохницкий». Раздались сдавленные смешки. Марина натянуто улыбнулась. По крайней мере, смеялись не над ней. На доске появилось изображение усатого мужчины в старом сюртуке, но оно тут же сменилось картинкой, изображавшей грязных рабочих, добывающих что-то из земли. «В 1913 году здесь нашли богатое месторождение железной руды», — продолжала девушка. «Это было невероятным, ведь в России в то время такие залежи находились только на Урале. Царское правительство выкупило надел земли у Лохницкого и основало здесь город для рабочих. Так началась история Магнитогорска. Само название произошло от магнитной руды, добывавшейся из гор». «Был я на той горе», — фыркнул Борька. «Холмик небольшой, 100 метров всего». Анна Иоанновна зыркнула в сторону парня. Тот сразу замолк. «Россия оказалась втянута в Первую мировую войну», — сказала Марина. «И добыча руды в городе утроилась. Но запаса оказалось недостаточно. В итоге город лишился главного источника дохода». Но, несмотря на это, рабочие не покинули его. Магнитогорск стал расти, а после революции стал наполняться новыми жителями. Все мы знаем, что город находится возле границы с Белоруссией и Украиной. Здесь пролегает важный торговый путь между странами. Даже во время Великой Отечественной город не так пострадал, как остальные. Немцы основали здесь важный форпост. А после войны Магнитогорск стал районным центром», — добавила учительница. «К сожалению, здесь постоянно строились новые дома, которые разбрасывали непонятно как. Поэтому сейчас мы имеем хаотично расположенные улицы, но вместе с тем удивительную архитектуру». Оксана Давыденко демонстративно зевнула. «Ладно, Мариночка, садись», — сказала Анна Иоанновна. 5 баллов. Исправила тройку с прошлой недели. Молодец». Девушка ринулась к своему месту, не скрывая радости на лице. «А ты к доске», — бросила царица Оксане. «Расскажешь нам, как развивался город после развала Советского Союза». Оксана переглянулась с соседкой по парте. Похоже, что вчера к уроку она не подготовилась. «Ты не знаешь темы?» Брови учительницы поднялись вверх. «Мне поставить тебе 2? Оксана не успела ответить. В дверь кабинета постучались. Марина обернулась. В кабинет вошла Валентина Владимировна, грозный завуч школы. «Анна Иоанновна», — сухим, шершавым голосом продекламировала она, «к сожалению, придется прервать урок. К нам только что приехал представитель корпорации». «Что? Именно сейчас? Он что, подождать не может?» Царица скривилась, словно от зубной боли. «Почему на моем уроке?» «Выйдите, мы все спокойно обсудим», — прокаркала завуч. Марина хмыкнула. Завуча в школе боялись все, не только дети, но и учителя. Женщина походила на сову не только крючковатым носом и огромными круглыми глазами, но и благодаря привычке одеваться в пышные наряды. Завуча легко могла уволить любого учителя из-за малейшей провинности. Ученикам приходилось еще хуже. Не дай бог поймают на нарушение школьной дисциплины. Вытурят со школы и пиши пропало. Анна Иоанновна пошаркала к двери, за которой и скрылась. Марина прильнула к планшету. Пока есть время, неплохо бы перечитать параграф учебника. Несколько раз нажала по экрану, выбирая соответствующий раздел. Планшет синхронизировал данные с компьютером, встроенным в парту. К сожалению, ничего личного туда установить нельзя. Много раз умельцы пытались проникнуть в защищенный сервер. Но фаервол поставлял нанотек, так что о том, чтобы списать по контрольной, загрузив нужные данные, не могло быть и речи. Одно хорошо. Писать вручную больше не нужно. Набираешь текст на экране, вырабатывая полезные навыки. «Царица чуть двояк мне не впарила», — бросила Оксана. «И все из-за этой толстозадой коровы». Марина навострила уши. Начинается. Снова. А хуже всего, что придется делать вид, что она ничего не слышит. «Интересное кино», — проговорил Борька. «А какого тут делает ботан из корпорации?» «Дурья башка», — раздался голос Коли. «Об этом вторую неделю трубят по всей школе. Такая честь, что уважаемый ученый из нанотек посетит старшие классы, проведет дебильную лекцию о нанитах». «Да плевать», — фыркнула Оксана. «Главное, что избавила меня от двойки». «Эй, жирная, подними свиное рыльце, я к тебе обращаюсь». Марина ощутила, как горят щеки, наполняясь кровью. Внутри разливалась обида вкупе с негодованием. «А она у нас слишком важная птица», — заговорила подружка Оксаны, такая же самодовольная дурочка. «Хочешь на твое место, Олеська?» Староста издала короткий смешок. «Бегемотиха скорее», — сказала она. «Никогда не видела таких жирных людей. Думала, что перевелись уже на Руси-матушке». «Соколова», — позвал Борька. «Что, корпорация отказала тебе в бесплатной прививке?» «Наверное, просто приняли ее за свинью», — заржал Коля. «А животным нанороботов пока не вводят». Класс дружно загоготал. Марина сжала кулаки. Ногти впивались в кожу, но боли девушка не чувствовала. «Заткнитесь!» — крикнула она, выходя из себя. «Вам-то какое дело?» «Нам-то?» — Оксана поднялась с места. «Ты как бельмо на глазу в классе. Извинись передо мной». «За что?» — с вызовом крикнула Марина. «Я ничего не сделала». «Мозги совсем жиром заплыли», — буркнул Борька. «Даже наниты не справились с таким количеством сала», — кивнул Коля. «Машины отказали». Марина спрятала лицо в ладонях. «Только не плакать». Раздался неприятный треск. Планшет упал с края парты на пол. Марина прикусила нижнюю губу, нагнулась, стараясь спрятаться за столом. «Держи», — прошептал сосед с передней парты, протягивая девайс. «Забей, не слушай. Они все идиоты». Марина схватила планшет, кидая взгляд на неожиданного союзника. Гера Панков, невзрачный сутулый парнишка, тихий и не особо разговорчивый. «Спасибо», — просила девушка, стараясь не думать, что это было, жалость или сочувствие. Дверь снова открылась, впуская ученого из корпорации. Марина незаметно вытерла глаза и взглянула на незнакомца. Ничего особенного, среднего роста, с густой рыжей шевелюрой, разодет совсем не по-деловому, серый свитер и белые брюки. На вид лет 30, не больше. «Здравствуйте». Голос незнакомца оказался под стать хозяину. Негромкий и шепелявый. «Меня зовут Вадим Колос». Никто ничего не ответил. Подростки застыли в ожидании. «Какие вежливые сейчас дети пошли», — произнес Колос, вставая напротив доски. «Ну да ладно. Ваше право. Можете делать вид, что меня здесь вообще нет». По классу прокатился гул смешков. «Вы ученый?» — спросила Оксана. «Нет, я старший инженер в центре обслуживания нанотек», — ответил Колос. «Занимаюсь диагностикой и ремонтом нанороботов. В наше время престижные занятия. Меня послали в вашу школу, чтобы я рассказал о нашей работе. Проблема в том, что преподаватель с меня никакой. К тому же чувствую, что плевать вы хотели и на меня, и на мою работу». «Вы сорвали нам урок истории», — подал голос Борька. «Так что впрягайте, мы у вас в долгу». Марина с интересом покосилась на мужчину. Может, просто играет с классом? Или в самом деле такой человек? В таком случае начнем. Колос отвернулся к доске. Как вы знаете, нанороботы стали частью нашей жизни. Мы все добровольно внедрили в себя машины, а взамен получили идеальное здоровье и физическую форму. Мужчина повернулся и кинул взгляд в сторону Марины. Девушка поежилась и отвернулась. «Вот они, красавчики!» — с гордостью продекламировал Колос. На доске появилась картинка, изображающая шарообразные комки. Поверхность выпуклая, покрыта множеством длинных отростков, напоминавших иглы. «В медицине нанороботы разделяются на три класса применения», — продолжал Колос. «Первый этап — обновление, мгновенная регенерация клеток, а также сращивание костных тканей. Благодаря этому мы получили вторую молодость, увеличили срок жизни вдвое. Но, к сожалению, любой орган изнашивается, никакие ухищрения не помогут. Все дело в концевых участках хромосом, теломерах. Они укорачиваются, в итоге мы стареем и умираем. Нанороботы не в состоянии влиять на удлинение теломер, а, следовательно, вечная жизнь нам пока не грозит». «Блин, а я уже расписал первые 1000 лет поэтапно», — усмехнулся Коля. «Что ж делать-то теперь?» «Второй этап», — не обращая внимания, произнес инженер. «Обнаружение, блокировка и уничтожение бактерий, вирусов и прочих инородных тел, влияющих на наш организм. Наниты запрограммированы устранить любую угрозу, вне зависимости от ее вида. Вирусы гриппа и СПИДа для них семечки». Недавно «Нанотек» выступила с гуманитарной миссией в странах Центральной Африки. Вирус Эбола больше не угрожает тысячам жителей тех мест. Вспомните сами, когда последний раз болели обычной простудой. То же самое с раковыми клетками. Наниты не только убивают их, но и предотвращают возможные повторные появления. «Короче, Склифосовский», — буркнул кто-то из середины ряда. «Наверное, фанат старых фильмов». «И, наконец, третий этап», — невозмутимо продолжал Колос, — «внедрение нанитов в ДНК человека. Вот с этим сейчас у «Нанотек» самые большие проблемы. Мы до сих пор не изобрели безопасный метод изменения человеческого генома. А ведь за этим будущее. Существуют десятки болезней, передающихся по наследству. Из-за нарушения хромосомной последовательности или повреждения ядерной ДНК. Для примера приведу синдром Дауна, от которого до сих пор страдают тысячи детей по всему миру». «Слышал, Колян», — сказал Коля, — «останешься таким придурком до конца жизни теперь». Класс дружно загоготал. Не смеялась только Марина. Да и Гера с передней парты, который что-то увлеченно записывал на планшете. «Но, несмотря на это, мы победили такие болезни, как Альцгеймер и Паркинсон», — повысил голос инженер. «Нанороботы успешно справляются с заживлением нервных волокон у пожилых людей, мешая дальнейшему разрушению нейронов головного мозга. К сожалению, с обычным человеческим безумием справиться мы не смогли». В подтверждение слов Колоса в классе истерично захохотали. Марина махнула рукой и влезла в учебник по биологии. Следующие полчаса провела в спокойном размышлении. Как только прозвенел звонок, почти все в классе с криками и улюлюканьем убежали на перемену. Марина протерла уставшие глаза. «Можно вас на минутку?» Голос Вадима Колоса заставил девушку врасплох. «Нужно поговорить». Марина взглянула на мужчину. Лицо отражало искреннее добродушие. «Хорошо», — немного погодя произнесла она. Кое-как Марина вылезла из-за парты. Вместе с Колосом они вышли за дверь. Из коридора слышались крики и детский смех. Мужчина облокотился о стенку и скрестил руки на груди. Марине стало неловко. «Да что ему нужно вообще?» «Не буду ходить вокруг да около», — сказал Колос. «Я все слышал». «О чем вы?» — не поняла Марина. «Как на вас набросился класс?» — ответил мужчина. «Обзывали, унижали. Разве что не набросились всей стаей и не разорвали в клочья». Марина покраснела и сделала шаг, собираясь уйти. Колос остановил ее властным жестом. «Я не хотел вас смущать», — сказал он. «Просто не могу понять, как такая молодая, красивая девушка до сих пор живет без нанитов». Марина прикусила губу. В голосе мужчины фальши не ощущалось. Но с какой стати разговаривать с незнакомцем о своих проблемах?» «Я приехала с севера», — ответила она. «Там не было вашей корпорации. А когда подала заявку на прививку, меня поставили в очередь, так как я до сих пор без прописки. 2 недели еще ждать». Голос, понимающе кивнул. «Думаю, что могу помочь вам с этим», — сказал он. «Сами понимаете, что у главного инженера есть кое-какие связи в «Нанотек». Если сейчас поедете со мной в башню, то я бесплатно введу вам наниты с последними обновлениями». «Просто так?» — Марина не поверила ушам. «А вам-то какая выгода с того?» «Мне не совсем понравилась та сцена», — ответил Колос. «Вам нужна срочная помощь, и я готов ее оказать. Так что, согласны? Или хотите снова вернуться в этот зверинец?» Марина недолго думала. О такой удаче не могла и мечтать. Словно мифический джинн спустился с небес в облике Колоса и готов исполнить самые заветные желания. Что бы посоветовал отец? «Не упускай свой шанс, глупая». «А как же школа? Меня не выпустят за двери без причины», — сказала Марина. «С этим проблем не будет», — улыбнулся мужчина. «Я выпишу тебе пропуск на весь день. А будут ворчать, пригрожу лишить финансирования». Марина хмыкнула. Уж точно не в его компетенции делать такие вещи. Но соблазн слишком велик. Ведь так? «Идемте. Только планшет свой заберу», — бросила девушка и кинулась в класс.